Интерлюдия. Волжские. Несколькими днями ранее. Казань. Столица княжества, управляемого родом Волжских, выдохнула с облегчением, когда нашлась дочь главы правящей семьи. О ней люди Казани беспокоились гораздо сильнее, нежели о второй юной девице, которая в сравнении с Дарьей была целой великой княжной, дочерью почившего императора и сестрой нынешнего малолетнего правителя. Как ни пытались скрыть эту новость, а все равно стала достоянием общественности. Бурлили новостные порталы. Разрывались мессенджеры. Удивленно читали заголовки газет представители других государств, что прибыли с дипломатической миссией, и задумчиво обменивались шифрами главы разведок разных стран. В общем, всех эта новость поставила на уши, кроме Казани. Казанцы радовались и праздновали, и у людей на это было несколько причин. Во-первых, Волжский Александр Дмитриевич объявил праздник для жителей города и на 3 дня отменил налоги для всех торговцев. Во-вторых, в столицу княжества вернулась многочисленная гвардия правящего рода, состоящая из бойцов семьи, вассалов и вольных групп различных близких к Казани городов, и жители княжества, наконец, смогли расслабиться. «Но о какой безопасности может идти речь, когда большая часть защитников штурмует Сибирь?» Думали тогда многие жители Казанского княжества. В их сердцах до сего дня покоился страх. И это неудивительно. Со всего мира приходили новости о том, что изломы стали появляться даже рядом с крупными городами. Пока в Казани царила атмосфера праздника, над поместьем князя сгущались тучи. Называлось оно так только из-за традиций. По факту же, это внушительная крепость с бастионами, защитными рвами и насыпами, башнями и стенами, погребами с запасом провианта на случай осады и прочими элементами как современной системы защиты и обороны, так и устаревшей, но все еще активно использующейся при борьбе с тварями. Такие вот поместья имелись у большей части крупных и сильных родов. Исключения могли быть разве что у московских дворян. У них своя атмосфера и армия под боком. Огромная, могущественная и, как многим хотелось бы верить, непобедимая. В одном из залов этой самой крепости сидела в одиночестве великая княжна. Девушка была взволнована, так как ее подруга еще 3 часа назад ушла на аудиенцию к своему отцу. Уже пришло время обеда, но без Дарьи Романова Елизавета идти трапезничать не желала, на что слуги могли только вздохнуть. «Что же она так долго? Не к добру это!» — размышляла Елизавета, валяясь на огромной кровати и смотря на расписанные известным итальянским мастером потолки. Дверь вмиг распахнулась, и в комнату влетела княжна. «Отстаньте от меня!» — прогнала она многочисленных слуг, что хвостиком вились за ней, и, захлопнув дверь, со слезами на глазах бросилась в объятия подруги. «Дашка, что случилось?» — встревожилась Елизавета и начала гладить ее по голове, но успокоить подругу оказалось не так просто. Лишь через 5 минут девушка слегка угомонилась и внесла немного ясности. «Говорят, втянула рот в дворцовые интриги. И если раньше мы хоть какой-то нейтралитет соблюдали, то теперь явно стали в оппозицию к регенту. И что у нас слишком много своих проблем. А первые подарки от этой мымры нам уже прилетели. Налоги подняла. Квоту на исследование отменила. Даже с завода нашего сталелитейного приоритетность отправок приказом поменяла. А это означает срыв поставок партнерам, штрафы, удар по деловой репутации рода. Отец говорит, что несколько ранее не особо прибыльных заводов теперь закрыть придется. Иначе они нас за полгода разорят с новыми условиями. И это все за 2 дней. Кто знает, что еще она придумает, чтобы палки нам в колеса вставить. Вот ведь сволочи. А сама там, небось, сидит, довольно ручки потирает. Легко может выкупить закрытые заводы и своим прихлебателям за копейки раздать. Из казны поддерживать будет и населению показывать, какая она, мол, молодец. Беспокоится о тех, на кого князь наплевал. Так и свой авторитет повысит в глазах народа, и паразиты больше власти получат. Да, отец то же самое говорил. И что делать? Замуж идти. Сказал, чтобы я готовилась. Он выберет пару. Я заварила эту кашу, и расхлебать ее без крови можно только брачным союзом. Да как так-то? Он у тебя что, совсем? Елизавета проглотила остатки своих слов. Ведь как минимум некрасиво обзывать тех, кто дал кров и пищу. Обе девушки тяжело вздохнули. Сама Елизавета тоже должна была стать частью рода Волжских в ближайшие несколько лет. Но ее никто не торопил. Да и брат Дарьи все еще был крайне занят собственным развитием и освоением магического искусства. Поэтому она терпеливо ждала. У нее имелось неплохое приданное, но с учетом того, что ни матери, ни отца у нее и младших сестер не осталось, бразды правления данной ветви семьи в связи с отсутствием мужчин в ней легли на ее дядю. А тут ведь такое дело. Если где-то небеса расщедрились и подарили династии Романовых великолепного и крайне сильного и любимого народом правителя, коим был ее отец, то вот с его братом они изрядно пошутили. Неказистый, слабый, неуверенный в себе, легко поддающийся влиянию страстей и привычек. Его никогда не выпускали на публику. В лучшем случае он мог на каких-нибудь сборах да советах имперского масштаба постоять, пошататься и уйти веселиться в одну из комнат закрытой части дворца, отданных под его хобби. Мелкий и злобный, завистливый и слабый. Будь он умнее, он был бы еще и опасным, так как такой человек легко всадит нож в спину. Но природа отыгралась на полную. Да и он еще сам усугубил все то, что было ему даровано, уничтожив в себе романовский стержень, что был присущ всем членам этой династии. Само собой, им было довольно легко управлять, что и делала регент, легко сдружившись с ним. Это было просто. Хватило всего двух десятков распутных девиц для обновления его гарема удовольствий и создания эдкого рая для мужчин с играми, вином, куртизанками и прочей гадостью, которые брат императора так жаждал. И теперь, в случае чего, он для своей благодетельницы любую бумажку подпишет. В общем, с их свадьбой и сам глава рода Волжских не спешил. С учетом складывающейся ситуации, единственное, что ему подарят, получившие власть в империи люди, так это либо бесполезный земельный участок, либо какой-нибудь хлам, или акции обанкротившейся компании. А в худшем случае — такой же минусовой завод или полуразрушенное здание в столице с обязательством отремонтировать и привести в божеский вид в течение года, или что-то еще подобное. В общем, это будет кот в мешке. И у этого кота, скорее всего, будет бешенство или еще какая зараза. С Дарьей же ситуация была иная. Чем раньше она выйдет замуж, тем быстрее это начнет приносить пользу роду. И девушка это прекрасно понимала. Понимала, что как невеста и будущая жена она представляет из себя отличную партию. Крепкое здоровье, красота, сильный источник и уже маг воды 5-го ранга. Во многих странах с ее возрастом и красотой Дарью называли бы гением и дарованием небес. Впрочем, это неудивительно. Семья Волжских — одна из сильнейших в Российской империи. Так что среди родственников девушки всегда было много выдающихся личностей. «Господи, хоть бы с незаграничными родами! Слышала, там от наших девушек у некоторых варваров слюни текут. Если я какому-нибудь шейху или султану попаду в гарем, Лиз, я не вынесу этого позора!» Я лучше действительно в Сибирь сбегу и там буду жить. Месяц ведь жила? Жила. И дальше буду жить. Прибьюсь к ликвидаторам каким-нибудь. Как Мирослав. Он, к слову, тоже иностранец. Но он хотя бы настоящий мужчина. Да и красивый, сильный к тому же. С ним, знаешь, было как-то спокойней. Жаль, что он нищий. Я даже была бы не против, если бы он оказался одним из кандидатов. Реальных кандидатов. Так а ты рассказала о нем отцу? Да. Они даже созванивались, но мой папа, видимо, не очень хорошо отнесся к этому знакомству. За спасение поблагодарил, даже пригласил в имение, но делал это все настолько... Как бы сказать? В общем, я бы после такого приглашения не приехала бы. А после этого разговора он даже меня к врачу отправил, чтобы убедиться, что я все еще ни-ни. Мало ли, говорит, чем я там в лесах занималась и как развлекалась. Мне от этих его слов так обидно и противно стало. Продолжала изливать душу княжна. «Все будет хорошо, Дашуль, не переживай. Мы с тобой, ух, какие! Не пропадем. И знаешь, раз уж вся проблема в том, что твоему отцу нужны новые союзники и деньги, давай подумаем, как мы сможем ему с этим помочь без твоей свадьбы. Если вдруг у него все сложится, то, может, и свадьбы никакой не будет. Спокойно доучишься в академии, как и хотела, и уже там станешь решать свою судьбу». «Лиска, я сейчас в таких чувствах, что мне вообще не думается!» Честно призналась девушка, перевернулась и уткнулась головой в подушку. «Да уж, вот тебе и день рождения, подруга». И Елизавета начала гладить по волосам Дарью, понимая, как той тяжело, ведь и сама была в подвешенном состоянии. «Как же я много тебе задолжала, Дашенька! Это ведь все из-за меня! Весь этот побег, все эти лазания по диким лесам, травмы наставника! Реальный мир не такой радужный, как мне казалось все эти 16 лет. Жизнь намного сложнее». В это самое время в приемной князя Волжского находился еще один гость. Гость неожиданный, и Александр Дмитриевич не мог его не принять. Пусть тот и имел титул всего лишь барона, но с их последней встречи кое-что изменилось. «Присаживайтесь, Павел Святославович. Поздравляю вас с становлением главы род Бортниковых. Уверен, с вашей силой и опытом род ваш будет процветать». Совсем иным тоном, нежели с собственной дочерью, разговаривал князь с этим архимагом тьмы, что, по слухам, серьезно пострадал, пока спасал его непутевую дочь и свою подопечную. Этот могущественный маг являлся одним из наиболее способных стать верховным архимагом. Если только травма, следов которой и видно не было, не внесла каких-либо серьезных изменений. Разумеется, спрашивать об этом Волжский не собирался. Это было бы по меньшей мере неуважительно. «Приветствую вас, ваше высочество. Прошу простить меня за столь внезапное вторжение. Очень уж спешил прибыть к вам, сохраняя при этом мой новый статус в тайне от любопытных глаз и ушей. Дело в том, что у нас внезапно пересеклось много интересов, и я считаю, что нам крайне важно это обсудить». Князь приказал стражам никого не впускать, и двое мужчин, взяв по бокалу вина, присели у камина. Каждый достал по артефакту, что блокировал возможность записи разговора и выхода звука за пределы комнаты. «Итак?» — начал князь, пригубив вина. «Жизнь — сложная штука», — начал издалека Бортников. «Так много изменилось за последние полгода. И еще больше изменится, судя по всему. Я пришел к вам как к человеку мудрому, сильному и дальновидному. Ибо некоторые вещи я больше не смогу удерживать в своих руках под абсолютным контролем. Ситуация с Сибирью тому подтверждение». «Сибирь? Мне бы хотелось узнать, что там произошло. И как вы там вообще оказались с моей дочерью? Спасибо вам, конечно, за опеку над ней, но то, что она мне рассказывала, прикрывая Елизавету... Простите, но я слишком умен, чтобы поверить в этот бред. Я ожидаю от вас услышать истинную причину этих злоключений, подвергших опасности весь мой род. Отныне я нахожусь в очевидной оппозиции к правящему нашей империи регенту. Думаю, вы понимаете, что это означает». «Понимаю, ведь я и сам являюсь частью этой вынужденной оппозиции. Нехорошая тенденция. Раскол элитарной верхушки власти. Буду честен, идея с побегом на самом деле моя. Внушить эту мысль Елизавете было не так уж и сложно, и причины намного серьезнее, чем вы себе представляете. Все мы знаем, что война, раскол и смута — это не то, чего мы хотим для нашей Родины и нашего нового императора. Но именно это подкралось к нашему порогу». Мак отпил вина и продолжил. «Во дворце слишком напряженная обстановка. Взрывоопасная, я бы сказал. Не знаю, к чему это все приведет, но я решил снизить градус напряжения, выведя из-под удара свою ученицу и, по сути, крестницу. Я дал клятву Романову Александру Всеволодовичу и намерен ее нести до самой смерти». «Слышал о ней, слышал. И что же там такое назревает в столице? Что такого делает регент, что в воздухе слышится запах пороха?» «О, многое она делает. И я ее по-своему понимаю. Она пытается взять все в свои руки. Пытается быть дипломатичной, насколько это возможно. Но она изначально обладала слишком низким авторитетом. Если бы не род, из которого она вышла, ей бы и вовсе не удалось стать регентом. Впрочем, вы и сами знаете эту историю с выборами. Альтернатива в виде брата Александра Всеволодовича. «Даже не вспоминайте об этом недоразумении», — скривился князь Волжский, словно съел лимон. «Не буду. Проблема в том, что у Стефании появились амбиции. И то, как она решила их реализовать, на мой взгляд, ошибка, что боярские рода не вмешались. Но теперь уже и поздно вмешиваться, ибо это создаст проблемы для всей империи. Можно было бы ее сдерживать, да только пока нечем. Нет на нее управы. Вокруг нее сплошь лояльные жополизы». Фыркнул Павел, отпил вина и продолжил. «После побега Елизаветы многие несогласные с политикой Стефании сторожилы дворца отправились на поиски. Да так и не вернулись. Сидят сейчас в своих резиденциях, решают собственные проблемы. Отпуск у них. Через месяц, а может и раньше, они организуют перевыборы в Совет, и большая его часть, крайне вероятно, займут пришлые аристократы. В общем, дворец сейчас полностью под ее властью. Я сделал свой шаг, чтобы уступить ей. Таким образом исчез риск обострения конфликтов и дальнейшего госпереворота. А ведь еще до сих пор на слуху эта ситуация с Берестевыми. В общем, нездоровая буря закрутилась в империи. И наша оппозиция, если наберет вес, сможет стать теми самыми сдерживающими факторами, что не даст принимать Стефании откровенно провальное решение. Двое глав родов сидели, выпивали вино и размышляли о превратностях судьбы империи и их семей. Оба были достаточно разумными, чтобы не бросаться обвинениями друг в друга, хотя каждому было что предъявить. Князь испытывал неугасаемое желание врезать по лицу барона за то, что он использовал в своих планах его дочь. Барон же с удовольствием отвесил бы полное неуважение удар тыльной стороны ладони по щеке князя за то, что он не имел достаточно храбрости для того, чтобы надавить на регента в первый год ее правления и не допустить всей этой ситуации. Каждый при этом понимал, что лишь у объединения таких, как они, будут шансы добиться хоть чего-то, пока ситуация не стала совсем уж скверной. Политика — сложная наука, со множеством проблем и противоречий. И поддерживать баланс, чтобы все были довольны, практически нереально. Спустя час, когда бутылка вина уже была выпита, барон странно посмотрел на князя и тяжело вздохнул. «Александр Дмитриевич, у меня к вам еще один вопрос. Мне жениться надо бы». Князь был застигнут врасплох. Глаза его расширились до удивительных размеров. С крайней степени возмущения смотрел мужчина на барона. Да, он хотел выдать свою дочь замуж и сейчас выбирал кандидатов. Но он не желал при этом мучить свою дочь и выдавать ее замуж за старика. Бортников, пусть и моложе него, а все равно в глазах молодежи был на рубеже получения почетного звания деда. «Надо же! Какая наглость! Ваш род хоть и обладает удивительными талантами, но он нищий. Даже мои вассалы побогаче будут». Кровь ударила в голову Волжского, когда он представил, что Бортников все это время был рядом с его несовершеннолетней дочерью. «С его способностями он мог даже подсматривать за тем, как моя дочь переодевается. А я в этих делах амурных несколько слаб», — продолжал Бортников, не обращая внимания на выражение лица князя. «Что вынужден просить у вас совета. В каких родах сейчас есть невесты одаренные, годков этак 30, чтобы родить могла и при этом здравомыслящей являлась? То, что старая дева, меня не смущает, лишь бы девы была. Хотя это мне мой отец так сказал. Мне на самом деле плевать. Просто брать простолюдинку, молодую и красивую, пусть даже и одаренную, это можно, но как-то... Ну, не первой женой точно. Мне же надо о роде заботиться, и с точки зрения репутации. Простите, что докучаю вам с этими глупыми вопросами. Просто мне и спросить-то особо не у кого». Облегченно выдохнул князь. «Не бережешь ты этого старика. Надо срочно что-нибудь для сердца принять». Князь поднялся с кресла и начал выбирать еще одну бутылку с вином, радуясь, что его мимолетные глупые размышления остались лишь плодом его воображения. «А что не так? Ох, простите, князь, есть докучаю вам своими проблемами». «Ничего, ничего, мой друг, дело такое и впрямь непростое. Давай-ка посидим с тобой и подумаем, кто мог бы с тобой хорош парой быть. О, вот это подойдет». Князь на радостях достал самую хорошую бутылку вина из коллекции и с улыбкой сел обратно в кресло. «Буду честен. В империи будет множество родов, что хотели бы связать себя с родом темных магов. Тем более, что вы владеете разными аспектами этой магии. Сокрытие. Во многих странах подобные таланты ценятся даже больше, чем целители. Один тайный убийца может решить намного больше проблем в государстве, нежели целый полк лекарей». «Ну, это явно не про Россию сказано». «Верно. Но все равно, желающих будет много, если новость об этом разнесется. И знаете, что я вам скажу? Самую крупную и редкую рыбу невозможно словить, копошась в луже. К Как насчет сообщить о вашем желании на весь мир? Думается мне, даже из-за границы к вам поступит множество предложений, что будет полезно для вашего рода. А значит и мне. Мы ведь с вами, Павел Святославович, в одной лодке находимся».